она обладала редкими качествами: естественной добротой, робкой, застенчивой щедростью души. Это отражалось в ее улыбке, воспроизвести которую Мария не могла. «А как живет кузина Фрида? Чем она занимается? Я ничего не знаю о ней». Мысли в голове Марии смешались, и она отложила блокнот. Внезапно тишина дома показалась ей гнетущей. Ее охватило непонятное беспокойство. Она отворила дверь на лестницу. Под дверью комнаты, где спала гостья, полоски света не было. Фрида спала. А может быть, она лежит и плачет? Мария подошла ближе и прислушалась. Никаких звуков. Она вздохнула с облегчением. Вообще-то говоря, жаль, что пришлось вызывать фру Хермансон. Но да ладно, надо будет позволить кузине Фриде зачинить несколько простыней. Может быть, не завтра, но скоро. И, пожалуй, рассказать ей что-нибудь, какую-нибудь театральную историю. Такие люди, как она, это любят».